Глава четвертая. Секреты семьи. Серафима Долмацкая была в отчаянии. Клим день и ночь стоял перед ее глазами, а в ушах звучали его жестокие и обидные слова. Почему он так к ней переменился? Неужели действительно считал, что ее отец причастен к убийству Ивана Поликутина? Но этого просто не могло быть. Еще совсем недавно Клим смотрел на нее такими влюбленными глазами, и она ощущала себя такой счастливой. Серафима больше не могла терпеть ужасную тяжесть на сердце. Ей необходимо было увидеть друга, выговориться, прояснить все. Вот почему она примчалась в Академию Пандемониум. Основные занятия к этому времени уже закончились. Ученики разбились на группы и занимались на отдельных факультативах. Зельеварители закрылись в своей лаборатории, заклинатели отправились в библиотеку, оракулы занимались в студии живописи, там им никто не мешал. Воины тренировались на стадионе, отрабатывая друг на друге удары деревянными палками под руководством сенсея Канто. Клима Поликутина Серафима отыскала в огромной кузнице оружейников, где те изготавливали самое разнообразное оружие. Размеры помещения впечатляли. В центре зала стояло несколько больших кузнечных печей, в которых полыхало жаркое пламя. Над печами виднелись массивные горны, от них к потолку уходили многочисленные трубы дымоходов. В зале было множество верстаков, железообрабатывающих станков, на стенах висели полки с инструментами. Одна из стен кузницы была полностью отдана под арсенал. На стальных крючках были закреплены топоры с огромными лезвиями и небольшие метательные топорики, алебарды, томагавки и клинки самых необычных форм и размеров. Серафима увидела самое диковинное режущее и колющее оружие, о существовании которого даже не подозревала. Когда она вошла в кузницу, Клим стоял к ней спиной и голыми руками мял на верстаке раскаленный брусок металла, придавая ему форму меча. На парне были черные спортивные штаны и брезентовый фартук прямо на голое тело. Пробравшись между станками, Серафима подошла к нему вплотную. Клим заметил ее приближение и помрачнел, но не прервал своего занятия. Меч под его мускулистыми руками становился все длиннее. Даже незавершенный он выглядел очень красивым и при этом смертельно опасным. «Как ты здесь очутилась?» — хмуро спросил Клим. «И это вместо приветствия?» «Я не ждал тебя. И мне нужно закончить этот меч». «Я больше так не могу!» — выпалила Серафима. «Ты слишком резко переменил свое отношение ко мне, и я не понимаю, почему!» От волнения у нее затряслись руки, а щеки покрылись румянцем. «Я же сказал тебе по телефону», — устало произнес Клим. «Давай оставим все как есть. Я не могу видеть тебя, зная, что твой отец убил моего...» «Твоего отца убил змееносец. Мы оба его видели. Но папа явно дал понять, что Платон Долмацкий как-то причастен к происходящему». «Это неправда», — горячо воскликнула девушка. «У нас все шло так хорошо. Вспомни, мы даже хотели жить вместе, пока не случился этот ужас, и вдруг все внезапно оборвалось». Клим попытался отстраниться, но девушка схватила его за руку. «Все это было несерьезно», — пробормотал он, отводя глаза в сторону. «Не лги! Мы строили планы на будущее!» «Я ошибался, Серафина. Не знал, что мне нужно. Но после всего, что произошло, нам лучше больше вообще не встречаться. Я не знаю, как к тебе относиться. А твой отец... Я его просто ненавижу. Да, сейчас я не могу выступить против него в открытую, но я буду учиться, стану развивать свои способности. Когда-нибудь он мне за все ответит». «Он ни в чем не виноват!» — крикнула Серафима. «Ты его выгораживаешь! Именно поэтому нам лучше не встречаться! Я не могу продолжать отношения, зная...» «Тогда скажи мне в лицо, что ты меня больше не любишь!» — потребовала она, не дав ему договорить. «Ведь ты не сможешь этого сказать! Я тебя не люблю!» — медленно проговорил Клим и вырвал у нее свою руку. Серафима с отчаянием уставилась на него, не веря своим ушам, а Клим бросил на нее затравленный взгляд, затем резко отвернулся и продолжил работу. Девушка хотела позвать его по имени, но не смогла. Ее глаза наполнились слезами. Она чувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Серафима выскочила из кузницы, бросилась на ближайшую скамейку в парке Академии и разрыдалась. К ней подбежала Марина Дасова, двоюродная сестра. Она вышла из спортзала и направлялась к женскому корпусу, когда заметила Долматскую. «Симка, ты чего?» — испуганно спросила Марина, падая на скамейку рядом с ней. «Ну, что случилось?» «Уже ничего», — твердо сказала Серафима, вытирая слезы. «Но я должна была прийти сюда, чтобы самой во всем убедиться». «Убедиться в чем?» «Что все кончено. И теперь хватит. Любовь!» — простонала Серафима. «Она делает нас слабыми и уязвимыми. Я впустила любовь в свою жизнь, и она растоптала, уничтожила меня. Но больше такого не повторится». По ее щекам снова побежали слезы. Марина крепко обняла сестру, и та спрятала лицо у нее на груди, разрыдавшись сильнее прежнего. «Никогда больше!» — плакала Серафима. «Ни за что! Поплачь!» — гладила ее по волосам Марина. «Не сдерживайся! Легче будет! А Клим? Да ну его! Ты красивая! Встретишь еще кого-нибудь! Знаешь, как говорят, любой парень будет у твоих ног. Главное, с первого удара попасть ему в челюсть!» Серафима кивала, соглашаясь с сестрой. «Ей нужно забыть Клима и жить дальше. Но как это сделать, если сердце готова вырваться из груди от горя?» Виктория Поликутина, мать Клима, приняла следователя Владимира Мезенцева в гостиной своего респектабельного особняка. Еще совсем недавно здесь отмечали юбилей, звучала музыка и звонкий смех гостей, но теперь веселье надолго покинуло это место. Над камином висел большой портрет покойного Ивана Поликутина с траурной ленточкой на уголке рамы. Казалось, бывший владелец особняка следит за следователем из-под грозно нахмуренных бровей. Виктория предложила Мезенцеву сесть в кресло, стоящее у окна, а сама расположилась на мягком диване напротив. — Что привело вас в наш дом, шериф? — Появились какие-то новости? — поинтересовалась она. — Простите, что беспокою вас при подобных обстоятельствах, — тихо произнес Владимир, — но следствие по делу об убийстве продолжается, и мне снова нужна ваша помощь. На лице вдовы не дрогнул ни один мускул. Ее глаза внимательно изучали шерифа. Он не мог понять, что у нее сейчас на уме. Уж слишком спокойной выглядела Поликутина. Так и не получив ответа, Мезенцев продолжил. — У вашего мужа были враги? — Смеетесь? — сухо осведомилась Виктория. — Я уже не раз говорила вам, что главным врагом моего мужа был Платон Долматский. — Я это помню. Но, как мы выяснили, к недавним покушениям он отношения не имел. На момент смерти господина Поликутина у Долматского тоже есть алиби. Вдова холодно усмехнулась. — Вы не хуже меня знаете, что он запросто мог кого-то нанять. Сомневаюсь, что сам Платон станет размахивать мечом. Возраст уже не тот, но найти наемных убийц ему вполне по силам. У него всегда были знакомые в криминальных кругах. — А если отбросить вашу личную неприязнь к Долматскому, вы можете назвать кого-то еще? Поликутина задумалась. — Иван был влиятельным и уважаемым человеком, — наконец произнесла она. — У таких, как он, всегда есть враги. Но вспомнить кого-то конкретного я сейчас не смогу. — Муж делился с вами своими проблемами? Возможно, посвящал события, связанные с бизнесом? — У него не было от меня тайн, — заверила следователь вдова. Владимир едва заметно усмехнулся. Он отлично знал, что сама Виктория хранила от мужа не один секрет, к примеру, свои отношения с шофером. Похоже, женщина поняла, о чем он подумал, и скорчила недовольную гримасу. «В любом случае, я не знаю, чем еще могу вам помочь», — заявила она, вставая с дивана. «А потому...» — Мезенцев понял, что ему указывают на дверь. Ничего другого ему не оставалось. Поднявшись с кресла, шериф попрощался с Поликутиной и направился к выходу. Горничная выпустила его из особняка, но как только он спустился с террасы, дверь за его спиной открылась снова. Владимир Мезенцев услышал чьи-то быстрые шаги. Обернувшись, он увидел Константина, того самого водителя. Шерифу показалось, что с момента их последней встречи седины у Константина в волосах слегка прибавилось. Еще бы, столько пережить. Интересно, как сын Виктории относится к присутствию в доме этого человека, особенно после случившегося, когда абсолютно все жители Клыкова узнали правду об истинных отношениях Виктории и Константина? — Простите, — смущенно выпалил водитель. Но я случайно подслушал ваш разговор с Викторией. Был на кухне, а стена между кухней и гостиной довольно тонкая. Мезенцев вопросительно вздернул бровь. Вам есть что добавить? Виктория сейчас убита горем и не может мыслить рационально. Но мне вспомнилось кое-что. Возможно, это натолкнет вас на след. Я, как и все остальные, заинтересован в том, чтобы убийцу поскорее арестовали. Я вас слушаю, прищурился шериф. Константин направился к калитке подальше от дома и поманил полицейского за собой. «Вы знаете, как быстро в нашем городе разносятся сплетни?» — начал он. «А некоторые ходят годами, передаваясь из уст в уста. Как легенда о свиной голове, например». «В этом я уже не раз убеждался», — согласился шериф. «Мой предшественник, который работал водителем у шефа дома его приезда, однажды упомянул, что того втянули в одну очень неприятную историю. Все произошло много лет назад». И мне кажется, что Виктория тоже знает об этом, хоть и никогда не признается. — Что за история? — нахмурился Владимир. — Поговаривали, что это связано с чьей-то смертью. Но подробности мне неизвестны. Ивана я никогда ни о чем не расспрашивал, он бы тут же меня уволил. — Интересно. Но мне нужно больше информации. — Несколько человек были замешаны в это, — шепотом сообщил Константин. — Среди них Иван Поликутин, Михаил Шорохов и наш мэр. «Белобров?» — изумленно вскинул брови Мезенцев. «Тихо!» — Константин быстро огляделся по сторонам. «Да, он. Ведь они с Поликутиным и Шороховым всегда были закадычными друзьями. Сергей Арсентьевич Белобров обладает огромной властью и большим влиянием в нашем городе. Вся полиция пляшет под его дудку. Понимаете, о чем я?» «Понимаю», — кивнул шериф. Расследуя различные происшествия, он уже не раз замечал, что некоторые дела в Клыково были внезапно закрыты. Вполне вероятно, что их попросту приказали прекратить. Он терялся в догадках, кому это было выгодно, и вот теперь Константин открыл ему глаза. — Шорохов уже убит, — задумчиво пробормотал шериф. — Поликутин тоже? — Интересно, что же у них общего с Сергеем Белобровым? — Только не выдавайте меня, — нервно оглядываясь, попросил Константин. — Если мэр узнает, он меня тут же выживет из Клыкова. Вы представитель закона. «Новый человек в городе, вам бояться нечего. Может, узнаете правду?» «Что ж, благодарю за информацию. Может, назовете еще чьи-нибудь имена? С кем я могу об этом поговорить?» Константин лишь пожал плечами. «Ладно», — вздохнул Мезенцев, — «постараюсь сам что-то выяснить». Он толкнул садовую калитку. «Если вам удастся как-то разговорить Викторию Поликутину, буду вам очень признателен». «О, это вряд ли». «Она свято хранит секрет в семье», — покачал головой Константин. «Даже от меня». Понятно. Подняв глаза, Владимир вдруг увидел саму Викторию Поликутину, наблюдающую за ними через большое окно на втором этаже. Вид у нее был встревоженный и слегка озадаченный. По крайней мере, так ему показалось. Попрощавшись с Константином, шериф направился к своей машине. Когда он завел двигатель, Поликутиной в окне уже не было. Лишь Константин, опустив плечи, смотрел ему вслед.